Глава 12. Войдя в ресторан отеля «Себастьян», Кори Свенсон остановилась, пораженная его роскошью. Интерьер был решен в стиле веселых 90-х. Обои с рисунком из красного бархата, полированная латунь и хрустальные украшения, потолки из прессованной жести, викторианские столы красного дерева и стулья, отделанные шелком и золотом. Большие окна выходили на Мейн-стрит, светящуюся перед Рождеством множеством огней, на еловые заросли в предгорьях, на лыжные склоны и горные пики вдали. Хотя время приближалось к полуночи, в ресторане было полно народа, и в оживленный гул голосов вкрапливались звон бокалов и шаги официантов. Свет был приглушен, и Кори понадобилось несколько секунд, чтобы найти одинокую фигуру Пендергаста, сидевшего за неприметным столиком у окна. Она отмела настойчивое предложение метрдотеля помочь ей. На ней все еще была та же одежда, что и в тюрьме. И направилась к столику Пендергаста. Он поднялся, протянул ей руку. Кори испугал его вид. Казалось, он побледнел еще сильнее, похудел, стал еще более аскетическим. Она подумала, что для данного случая подходит слово «очистился». «Кори, я рад вас видеть!» Он взял ее руку в свою, холодную, как мрамор, потом отодвинул для нее стул. Кори села. Она репетировала то, что собиралась сказать, и теперь заготовленные слова полились из нее бурным потоком. «Не могу поверить, что я на свободе. Как мне вас благодарить? Меня так надули, то есть просто облапошили. Вы знаете, они уже заставили меня пойти на сделку со следствием и согласиться на 10 лет заключения. Я думала, что моя жизнь кончена. Спасибо вам. Спасибо вам за все, что спасли мою задницу, что вызволили меня из того дерьма, куда я попала из-за собственной невообразимой, непроходимой глупости. Я так сожалею, так сожалею!» Поднятая рука остановила этот фонтан. «Вы не выпьете? Может быть, вина?» «Но мне только 20». «А, да, конечно. Тогда я закажу бутылку для себя». Пендергаст взял винную карту в кожаном футляре, такую массивную, что вполне сгодилось бы как орудие убийства. «Да, тут будет получше, чем в тюрьме», — сказала Кори, оглядывая интерьер и вдыхая ароматы еды. Трудно было поверить, что всего несколько часов назад она сидела за решеткой, и ее жизнь была, считай, уничтожена. Но опять, словно ангел-спаситель с небес, явился агент Пендергаст и все изменил. «Они возились с бумагами гораздо дольше, чем я рассчитывал», — заметил Пендергаст, просматривая винную карту. «К счастью, ресторан в Себастьяне работает за полночь. Я думаю, Шато Пишон Лонгвиль 2000 года подойдет. Вы как считаете?» «Прошу прощения, я совсем не разбираюсь в винах». «Пора учиться. Это одно из истинных и древних удовольствий, которые делают человеческое существование сносным». «Я знаю, сейчас неподходящий момент, но я должна вас спросить». Кори поймала себя на том, что щеки у нее зарделись. «Почему вы вот так взяли и спасли меня? И почему вы делаете все это? Вызволили меня из Мэтсин-Крика, оплатили учебу в интернате, частично оплачиваете мое обучение в Джонни Джея. Почему? Я ведь никто, и звать меня никак». Пендергаст посмотрел на нее непроницаемым взглядом. «Я думаю, каре ягненка на двоих по-колорадски подойдет к этому вину. Насколько я понимаю, каре выше всех похвал». Кори взглянула в меню. Если честно, она чуть не умирала от голода. «Меня устраивает». Пендергаст махнул официанту и сделал заказ. «Так вот, возвращаясь к моему вопросу, я бы хотела знать раз и навсегда, почему вы помогали мне все эти годы, особенно если учесть, что я то и дело выеживаюсь». И опять она встретила его непроницаемый взгляд. «Выеживаюсь? Как я вижу, ваша склонность к очаровательным эвфемизмам не уменьшилась». «Ну вы же поняли, о чем я говорю». Взгляд его был устремлен куда-то в вечность. Наконец Пендергаст сказал. «Я думаю, настанет день, и из вас получится хороший полицейский или криминалист. Вот почему. Никаких других причин нет». Кори снова почувствовала, как румянец заливает ее щеки. Она не была уверена, что ей понравился такой ответ, и пожалела, что вообще спросила об этом. Пендергаст снова взял винную карту. Примечательно, какое количество бутылок отличного французского вина, и к тому же редкого, оказалось в этом городке среди гор. Надеюсь, они скоро будут выпиты. Здешние высоты не лучшим образом сказываются на качестве бордосских вин. Он отложил карту. А теперь, Кори, прошу вас, расскажите мне подробнее, что вы заметили на костях мистера Эммета Боудри. Она сглотнула. Пендергаст был таким закрытым, черт его побери. У меня было всего несколько минут, чтобы их осмотреть, но я уверена, что он не был убит медведем-гризли. Какие у вас доказательства? Я сделала несколько фотографий, но полиция конфисковала карту памяти. Могу вам сказать, что я видела, или, по крайней мере, думала, что увидела. Отлично. Прежде всего, на черепе следы удара камнем, а на правой бедренной кости отметины, оставленные каким-то тупым инструментом, и никаких видимых признаков костной или иммунной реакции. Неторопливый кивок. Кори продолжила более уверенно. Мне показалось, что на губчатом костном веществе кое-где есть отметины, оставленные человеческими зубами. Они совсем не глубокие и плоские, они заостренные, какие мог бы оставить медведь. Я думаю, что это случай людоедства. Она настолько увлеклась, что не заметила, как повысила голос, и он разнесся дальше, чем ей хотелось бы. Посетители ресторана, сидевшие поблизости, посмотрели на нее. «Ой», — сказала она и опустила взгляд на столовые приборы. «Вы говорили кому-нибудь об этом?» — спросил Пендергаст. «Нет пока». «Отлично. И не говорите. Иначе будут лишние проблемы. Но мне нужно получить доступ к другим останкам. Я работаю над этим. Думаю, что в нескольких случаях нам все же удастся найти потомков интересующих нас добытчиков». «Вот как? Спасибо. Но, знаете, я бы и сама могла это сделать». Кори помолчала. «А как долго вы собираетесь здесь оставаться? Несколько дней?» «Такой милый, сибаритский, богатый городок. Кажется, ничего подобного я в жизни не видел. И такое очаровательное Рождество». «Так вы собираетесь пробыть здесь долго?» «А вот и вино». Вино принесли вместе с двумя большими бокалами. Кори смотрела, как священно действует с вином Пендергаст. Раскручивает его в бокале, нюхает, пробует, пробует еще раз. «К сожалению, отдает пробкой», — сказал он официанту. «Пожалуйста, принесите другую бутылку. Пусть она будет 2001 года, чтобы уж не ошибиться». Официант, рассыпавшись в извинениях, поспешил прочь вместе с бутылкой. «Отдает пробкой?» — переспросила Кори. «Что это такое?» «Это значит, что в вине есть примесь, которая придает ему запах, псины». Принесли новую бутылку, и Пендергаст, повторив процедуру, на сей раз одобрительно кивнул. Официант наполнил его бокал, сделал движение бутылкой в сторону Кори, та пожала плечами, и он наполнил и ее бокал. Кори пригубила. Она ничего не ощутила, кроме вкуса обычного вина, ни больше, ни меньше. «Ничуть не хуже Матеуша, который мы все пели в Мэтсен-Крике», — сказала она. «Я смотрю, вам по-прежнему нравится провоцировать меня». Девушка отпила еще немного вина. Удивительно, как быстро забывалось воспоминание о тюрьме. «Возвращаясь к моему освобождению», — сказала она, — «как вам это удалось?» «Вообще-то я был уже на пути в Нью-Йорк, когда получил ваше второе письмо». «Вам, наконец, надоело путешествовать по миру?» «По правде говоря, на мысль о возвращении меня навело ваше первое письмо». «Да? Это почему?» Вместо ответа Пендергаст устремил пристальный взгляд на рубинового цвета жидкость в его бокале. «Мне удалось очень быстро найти капитана Боудри. Я ей откровенно объяснил, что ее предок был незаконно эксгумирован из исторического места его упокоения, чтобы освободить площадь для спа-салона. Я поведал ей вашу историю, рассказал, что шеф полиции сначала обещал вам обеспечить доступ к костям, а потом отказался от своих слов. Я рассказал о вашем глупом поступке, незаконном проникновении в ангар, о том, как вас поймали, и о том, что вам грозит 10 лет заключения». Он пригубил вина. Капитан тут же поняла ситуацию. Она сказала, что ни в коем случае не желает, чтобы вас как она выразилась, «отрахивали» таким образом. Она повторила это слово несколько раз весьма примечательным акцентированием, и это навело меня на мысль, что она и сама имеет опыт по этой части, возможно, приобретенный в армии. Как бы там ни было, мы вдвоем составили довольно действенное письмо, которое, с одной стороны, угрожало обращением ФБР, а с другой — давало вам разрешение обследовать останки ее предка. — Угу, — сказала Кори. — Значит, так вы меня и вытащили? Сегодня днем проходило довольно бурное заседание городского совета, на котором я огласил содержание письма капитана Боудри. Пендергаст позволил себе улыбнуться одними губами. Мое выступление возымело надлежащий эффект. Вы прочтете об этом в завтрашней газете. Непременно. По залу пробежал какой-то гул, возникло движение. Некоторые клиенты повернулись к окнам, другие вскочили на ноги, показывая в сторону окон. Кори посмотрела туда и увидела на склоне ближайшего горного гребня небольшой мерцающий белый огонек. На ее глазах огонек стал набирать размеры и яркость. Еще большее число посетителей поднялось со своих мест. Некоторые бросились к окнам. Гвалт в зале стал громче. «Боже мой, это же дом горит!» — сказала Кори и тоже вскочила, чтобы было лучше видно. «Похоже». Огонь расцветал с поразительной скоростью. Дом, вероятно, был большой, и пламя пожирало его со все усиливающейся яростью. Его языки взметались все выше, выбрасывая вверх столбы искр и дыма. Откуда-то из города донесся вой сирены пожарной машины. Потом к первому присоединился еще один. Теперь уже весь зал стоял, уставившись на склон горы. Людей охватил ужас. В зале воцарилась тишина. И вдруг чей-то голос нарушил ее. «Это дом Бейкеров в высотах!»